«Ты же той же Дииси», — говорится о неизменяемости Божией. О, если бы и ты, человек, был всегда тот же сегодня, завтра и послезавтра и так далее, и не изменялся бы в тысячи видов, как калейдоскоп. О, если бы и ты всегда был одинаково мирен, добр, прост, любезен, терпелив, трудолюбив, доброжелателен, щедр. А можешь быть таким, если сердечной верой и любовью соединяешься с неизменяемым. «Аз есмь Господь Бог ваш, и не изменяюся, я непреклонными к худшему сохраняю слуг моих, ибо я источник благости, благотворящий достойно мне служащим».